Валентин Петрович, давайте милиция. Сейчас 02 вызову на тебя, суку. Алло, алло. Ты не виноват невестам по ночам, звони, а не сорохам, блядь. Валентин Петрович. Валентин Петрович. Пошел к идее матери. Послушай,